ни в его решении, но именно поэтому и решил постараться, насколько это возможно, испортить им все представление. И я во всех подробностях обдумывал подковырки, которыми я буду портить настроение Спенсеру Тресси, Гадаю и их жалким исполнителям, так называемому суду. В программу моих ежедневных заданий входила еще 6-километровая прогулка. Камера имела 5 шагов в длину, 3 в ширину, по диагонали 7 шагов. И я гулял. Проходя мимо стола, я каждый раз перекладывал спичку и таким образом считал шаги. Очень быстро я научился делать это совершенно автоматически, потому сколько раз спички перешли с одного места на другое, что я тоже отмечал, я узнавал пройденное расстояние. Само собой, большинство моих сочинительств и других умственных игр происходило во время прогулки. Плохо становилось вечером. Я уставал от мышиной беготни, от лихорадочной работы ума, от длинного и очень заполненного дня. За решеткой окна темная южная ночь. Радист парка крутит один и тот же полюбившийся ему мотив. «Будет ночь, и будет полная луна, нас будет ждать она». Если вслушаться, то можно различить в потоке приглушенных городских звуков шарканье ног гуляющих, непонятные фрагменты разговоров. И хочется скорее, как можно скорее, уйти от этого, спрятаться, отдохнуть, заснуть. Но до отбоя, до 10 часов вечера, еще невероятно долго. Я сначала точно ориентировался по какой-то яркой звезде. Она переползала из одного квадрата решетки в другой, и когда приближалась к концу 4-го квадрата, раздавался, наконец, гудок маслозавода. Но через некоторое время мои звездные часы испортились. Я догадался, что имею дело с планетой, поскольку она движется. Эти чертовые светлячки восходят и заходят по-разному. А я не Кеплер, чтобы сделать соответствующие поправки. И тут гудок. Еще несколько минут, приподнимается кормушка и шепот надзирателя «Отбой ко сну». И можно быстро опустить железную койку, раздеться, лечь и попытаться уснуть. Если по старой науке просто считать, то это очень долго. Я придумал другое. Представлял себе толстый перекидной календарь и начинал, не торопясь, перекидывать листки с цифрами. 1, 2, 3, 10, 17, 52, 384... Иногда я засыпал, дойдя до 500. Бывали несчастливые ночи, когда этот счет переваривал за 3000. И вот он, суд. Накануне в моей камере появляется человек, которого я несколько раз видел, но не обращал на него внимания. Он сыграл в моей жизни столь значительную роль, что из-за него я начал писать этот очерк. Это начальник внутренней тюрьмы. Довольно обычный мужлан с резкими некрасивыми чертами лица. К арестантам относится как санитар тифозного барака ковшам. Привычно, но с отвращением и желанием скорее и любым путем избавиться. Он вручает мне обвинительное заключение и скептически оглядывает мой костюм. Арестовывали летом, а теперь поздняя осень, и отправлять меня в суд в таком виде было бы рискованно для моего драгоценного здоровья. Начальник тюрьмы предложил арестантскую телогрейку 3-го срока. Я без всякого смущения принял его любезное предложение и стал готовиться к следующему дню. Ночью мне пришлось пересчитать почти 10 000 календарных листков, чтобы заснуть. Утром, как это и положено, меня побрили машинкой для стрижки овец, торжественно передали конвою, посадили в воронок, проехали 300 метров и высадили у хорошо мне знакомого здания краевого суда на проспекте Ворошилова. Там заперли в какой-то каморке. Минут через 20 конвой привел тщедушного субъекта, которого оставили наедине со мной. Это был адвокат, назначенный судом. Дело он не читал, прочитал лишь 2 странички обвинительного заключения, был огорчен тем, что я не повинился, и стал меня уныло уговаривать, дескать, запирательство — не лучший способ защиты».